Расчеты очень просты. Дай бумагу с размерами. Он посмотрел на цифры, ужасный почерк. Хотя разобрать можно. Пойду заложу цифры в компьютер. Если все так просто, зачем тебе компьютер? Да, я легко сделал бы все расчеты, но компьютеру тоже нужна практика. Подожди меня. Пока русский колдовал над клавиатурой компьютера, в палатку заглянула Гарриет. Прекрати это, Виссарион. У меня не то настроение, чтобы шутить. Расскажи Дейл Хаузу, что ты собираешься делать. Русский удивился, затем покачал головой. All right. Бедный американец Дэнни. Ты беспомощен без своих машин, без техники, но не я. Я вовсе не пилот. Я вовсе не желаю барахтаться здесь, как земляной червь, или ты в своем нужнике, Дэнни. Я говорю, что я вовсе не пилот, именно чтобы ты так подумал. Но на самом-то деле я пилот, я хочу летать, а мне не дают горючего. Мне не дают материалов для постройки парусного глиссера. Гаша твердо говорит «нет». Так что же мне делать? Я смотрю вверх и вижу, как в небе летают эти существа на шарах, и я тоже хочу летать на шаре. Он ударил кулаком по панели компьютера. У меня теперь есть газ. Я получил информацию о воздушных потоках. У меня есть советское упорство и способность из ничего создать нечто. Кроме того, здесь сила тяжести небольшая и повышенное атмосферное давление. Так что сейчас я сделаю маленький шар, который поднимет меня, и я снова буду летать. Волна энтузиазма захлестнула Дейл Хауза. Это великолепно. А получится? Конечно. Значит, мы сможем приблизиться к этим существам на шарах? Гарри, ты слышишь? Может, удастся вступить с ними в контакт? Прекрасно, сказала она, и Дейл Хауз более внимательно посмотрел на нее. Да, выглядела она очень угрюмой. «Что случилось?» — спросил он. «Я обнаружила радио. Аппарат, который пропал во время бури...» Она засмеялась странным, каркающим смехом. «Надо быть идиотом, чтобы поверить, что аппарат унесло ветром. Он весит не менее 20 килограммов. Мне пришло в голову, что он работает и ведет передачи. Так оно и оказалось. Я попыталась засечь его, и мне это удалось. Передатчик оказался...» Она посмотрела на них... Он оказался прямо под нами, под землей. Минута была и оставалась минутой. Дэнни был уверен в этом, потому что в нем зародилось сомнение. Пульс его насчитывал 42 удара в минуту по часам. За минуту он делал 3 вдоха, так что маленькие промежутки времени не изменились. Но 1440 минут, кажется, перестали представлять сутки. Порой ему казалось, что прошел целый день, а может и больше, но по часам оказывалось, что истекло всего 6 или 7 часов. Иногда он вдруг чувствовал, что страшно устал, и часы ему говорили, что миновало уже больше суток с тех пор, как он спал в последний раз. Гарриет пыталась подчинить их определенному распорядку не потому, что в этом была необходимость, а из-за ее любви к порядку, но ей это не удалось. Они ели тогда, когда им хотелось, спали, когда хотелось, и вели отсчет времени не по часам, а по событиям. Первый визит воздушных существ произошел после большой бури и незадолго до того, как пипы получили подкрепление с земли. Капелюшников запеленговал пропавший передатчик и обнаружил, что он находится на глубине 20 метров под поверхностью. Это случилось, когда они отправили первое сообщение — и первые образцы на землю, и когда воздушные существа нанесли визит. Да, это было чрезвычайное событие, изменившее очень многое. Дейл Хаус проснулся с мыслями о воздушных существах. Он помог Моррисею проверить ловушки, приготовил себе еду, установил клапан на водяной душ, но все время думал о шарахах Капелюшникова. Дэнни отговорил его от использования одного большого баллона с водородом. Он был слишком велик, сложен в изготовлении, да и опасен в использовании, ведь одного случайного разрыва хватило бы, чтобы пилот рухнул вниз. Поэтому они сейчас наполняли водородом сотню небольших шаров. Капелюшников связывал их вместе. Теперь даже если лопнет сразу несколько шаров, можно будет надеяться, что пассажир спустится на землю относительно медленно, а не разобьется в лепешку.